Глава 32. Поначалу все было как и у Джека с Хиршем. Новички радовались нелимитированному запасу консервов, отсутствию очереди в сортиры душ, чистому воздуху, ясному небу и отсутствию ограничений на жилое пространство. «Возьми все на себя», – негромко произнес Лефлер, обращаясь к Хиршу, и ушел к себе в начальственный угол. А Тедди принялся раздавать палатки. Кому какие приглянулись. И всем приглянулись две большие. В результате правый дальний угол расцвел еще двумя туристическими домиками – оранжевого и желтого цветов. Новички проверили действие туалетных кабин, потом поочередно приняли душ и, облачившись в чистое, собрались возле настоящего угольного очага из нержавеющей стали, который Хирш недавно нашел в самом дальнем штабеле ящиков с оборудованием. Это была обыкновенная жаровня для пикников, но к ней прилагался изрядный запас угля и горючей жидкости. В качестве шашлыка подошли консервы из полусырой конины, которая до этого момента всеми игнорировалась. Но кто станет есть конину, да еще полусырую, когда полно тушеной говядины и свинины со специями? Предполагалось, что этот запас предназначен для наведения контактов с некими степными сектантами. Однако теперь Тедди нашел консервам другое применение. «Шашлык, господа!» – громко объявил он, показывая унизанные мясом шампуры. «Требуются добровольцы. Нам нужно нанизать два ящика консервов». Добровольцев хватало, ими стали все новоприбывшие. И вскоре мясо аппетитно шкварчало на огне, а лейтенант Хирш наводил с новыми комрадами знакомство. «А с какой, говоришь, вы планеты?» – переспросил он, не забывая поправлять шампуры. «Орлизон, разве капитан тебе не говорил?» – удивлялся лейтенант по имени Джеймс Карно. «У нас тут не особенно разговаривают. Времени в обрез, заданий много. Поэтому начальство просвещает нас в самую последнюю очередь. Я прав, комрады?» Обратился Хирш к Джеку Шойбле, которые находились тут же в общем кругу. «Так точно, сэр», – кивнул Джек. «Тут ясный перец», – поддержал Шойбле. «Странное дело, что у тебя, Хирш, и у капрала одинаковые знаки различия, а у сержанта совсем другие. Это разные рода войск или что?» Хирш закашлялся, но тут же взял себя в руки и вернулся на пустой ящик, на котором сидел. Джек и Шойбле недоуменно переглянулись, однако решили помолчать, не зная, чего теперь ожидать. Прибывшее тардионовское пополнение отчего-то понятия не имело, как выглядели арконы, их недавние враги. «А как у вас на Орлизоне было с погодой? Снег, дождь или жара?» «Зимой снег, летом жара», – пожал плечами лейтенант Карно. «А еще в перечень булыжники с неба валились. К этому никто привыкнуть не может», – добавил смотревший на угли рыжий капрал. И все закивали, подтверждая, что странный период, называемый перечнем, имел на Орлизоне большое значение. «А что значит булыжники?» – решился спросить Джек, жалея, что оставил свой револьвер в кабине. Кто знает, как поведут себя эти молодцы, когда почувствуют, что их раскрыли. «Самые обыкновенные булыжники, от полкилограмма до шести. Мы как-то их даже взвешивали по требованию командования». «Они что же, из булыжных облаков падают?» – спросил Хирш, деланно рассмеявшись. Однако его никто не поддержал. Джек и Шойбле все еще были в шоке, а новички уставились на Хирша, словно на ядовитую сороконожку, с легким удивлением и брезгливостью. «Прошу прощения», – нервно улыбнулся тот, жалея, что Лефлер убрался в свою палатку. «Как бы он сейчас был кстати!» «Не, ну, перечень длится недолго, как правило, 2 недели в полгода. Торнадо поднимали булыжники на океанских пляжах, а потом сбрасывали, где придется. Причем начиналось это в любой момент времени, утром, вечером, в обед или в полночь. Один булыжник упадет или 200, никто заранее определить не может. Поэтому все сидят в помещении и смотрят на солнышко, птичек и мошкару. Вы видели когда-нибудь ночную фосфорицирующую мошкару? «А против кого вы там воевали, комрад?» – решился спросить Хирш, чувствуя, как дервенеют губы. «Да, к своему роботу он не поспеет, но, может, спасутся Джек и Шойбле?» «Да все как у вас!» – пожал плечами лейтенант, и общий вздох прошел по всему кругу. Разговорчивых здесь не было, а Карно был вынужден говорить согласно должности. –